слышу, слышу. Я Дед Мороз, борода из ваты, я пришел давно, ребята. Помоги мне, Дед Мороз, ты Ивана заморозь. Я Дед Мороз, борода из ваты, я пришел давно, ребята. Дед Мороз, не тормози, Ивана заморози. Слышу, слышу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да он какой-то ебанутый, этот Дед Мороз. Слышь, Дед, у тебя что, пластинку заело? Ла-ла-ла-ла. Дети, а теперь вокруг елочки. Дед, не тормози. Ты ж не на утреннике, а в лесу. Простите, только нет сейчас Снегурочки со мной. У нее, наверное, крыша от тебя поехала. Ля-ля-ля, ой. Снеганца, лопца, дрыца, опца-ца. А, ну тогда все ясно, подонок, это однозначно. Ля-ля-ой. Слышу, слышу. Да нихуя ты не слышишь, это однозначно, понимаешь, это просто однозначно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я пришел, чтоб оказать помощь красной шапке, елочку, чтоб ей вернуть и отправить к бабке. А не пошел бы ты в пизду, вафел бородатый. Сейчас я жопу подотру твоей пушистой ваты. Это однозначно, понятно, подонок, тоже мне еще. Дедушка Мороз, блядь, нашелся. У меня такие дедушки будут, у меня такие дедушки будут. На лесоповале работать. Елки сам будешь свои рубить, понял? Эй ты, Иван, не мешай красной шапочке нести елочку для бабушки, а то я тебя заморозю. Да иди ты нахуй, бородатый еблан, это однозначно, сказал Иван и высморкался Дед Морозу в его ватную подъебку. Где царевна, блядь, ублюдок вафельный в красной шапке? Пока Иван гасил Деда Мороза, шапочка успела улизнуть, усмеркнуть и усоснуть, раскосив свое счастливое ебало. Она неслась, размахивая елочкой и корзинкой к домику бабушки. Но шапочка и не подозревала, малыш, что в это время блаженный волк уже злобно стоял у домика бабушки, ехидно помахивая хвостом. Волк, заглянув в калитку бабки, увидел на двери загадки. Кто разгадает, тот живет, а если нет, меня ебет. Что лучше, выпить пиво литр или сосать соленый клитор? Шо, блять, за ебаный вопрос? Промямлил волк, поморщив нос. И по примеру, блять, Ивана, укуренившегося еблана, ударом мощным тху-кванду волк снес замок двери в пизду. Ты отгадай мою загадку! Кричит волчара в ухо бабки. Если тебе дать по затылку хорошим ломиком блестящим, то на какую тогда ногу хромать ты будешь? Что, не знаешь? Я видел самого Ивана, теперь мне похуй все. Понятно? Что, блядь, молчишь, хромая дура? Бабуля тихо перданула. Не знаешь? Ну, держись тогда! Сожру тебя сейчас я! А-а-а!